Еще была в квартире соседка, тетя Дуня с дочками. Дочери незамужние, некрасивые, работали на фабрике, а тетя Дуня сидела дома, хозяйничала. Рана, постаревшая в темном платке, с негнущимися, наловкими коричневыми пальцами, она целый день шмыгала из комнаты в кухню, из кухни в комнату. Тантин иногда просто думал, что она не умеет сидеть. Все время она была на ногах, все время что-то скребла, чистила, перетирала. И все у нее выходило ловко, складно, ухватисто. Она чистила картошку, проворно орудуя старым, сточенным на нет ножом. И кожура завивалась над столом тончайшей, длинной, вырезной лентой. Гладила белье и, набрав рот воды, спрыскивала. И вода мельчайшей радужной пылью повисала в воздухе. Тантину очень нравилась эта пыль. Он сам попробовал брызгать изо рта, но не смог, только облился. В комнате у тети Дуни было красиво, как в сказке. Кружевные, накрахмаленные, стоячие занавески. Высокая неприступная кровать с пирамидой подушек в ярко-белых, вышитых наволочках, одна другой меньше. В углу иконы с начищенными блещущими ризами, перед ними лампадки с огоньками, большое фарфоровое пасхальное яйцо на голубой ленте, а на окнах цветы. Красные бархатные герани, огорченные фуксии с поникшими розовыми головками и, наконец, на табурете в зелено-деревянной катке китайский розан, уже не цветок, не куст, костер красоты. А какой у тети Дуни был примус! Яркий, гордо стоящий на прямых, чуть расставленных ножках. Когда тетя Дуня накачивала примус, он начинал рокотать и петь, широко разбросав над головой синее пламя. У них с мамой был совсем другой примус. Тусклый, закапанный, жалко свернувшийся на бок. Когда его зажигали, он долго сопротивлялся, а когда загорался, то желтым коптящим огнем, с шипением выпуская то в одну, то в другую сторону, длинный язык. Из-за примуса-то все и получилось. Тантин разлюбил тетю Дуню. Сначала любил, а потом разлюбил. Из-за примуса. Однажды он стоял на кухне, зачарованно глядя на синюю корону, и даже палец в рот положил от восторга. Тетя Дуня спросила: «Ты чего?» «Примус», — ответил Тантин. «Эх ты, богова дитятка!» — ласково сказала тетя Дуня. «Мать-то твоя безрукая, только и знает по службам ходить да книжки читать, а примус вон до чего довела, смотреть совестно. Могла бы разы почистить, не стеклянная, и мальчишку одного с каких лет бросает, мало ли чего случится». «Нет», — сказал Тантин. Он не все понял, что она говорила, но главное понял отлично. Она сказала плохое про маму, а этого он стерпеть не мог. Он отвернулся от примуса. Не надо ему сверкания меди, не надо поющей синей короны, Они с мамой будут готовить на своем примусе, и пусть про него никто ничего не смеет сказать». С тех пор он почти не говорил с тетей Дуней, вежливо, но твердо отмалчивался. Он был очень вежливый мальчик, всегда говорил «спасибо» и «пожалуйста», волшебные слова, как их называла мама. Один раз, уже после примуса, тетя Дуня отдала ему конфету. Он сказал «спасибо», но есть не стал. Потихоньку принес на кухню и положил рядом с примусом на тете Дунин стол. Тетя Дуня обиделась, сказала про него: «Змеёнок, чистый змеёнок, гляди, ужалит». А конфету верно унесла к себе, потому что когда Тантин пришел посмотреть, ее на столе уже не было. На конфете была бумажка с петухом, очень красивая. Он уже решил не есть конфету, и ему не было жалко. А вот бумажку с гордым, златоперым, крутогрудым петухом он бы посмотрел еще раз, но ее уже не было. И все-таки ему нравилась тетя Дуня, он ничего не мог с собой поделать. Тут, пожалуй, впервые столкнулись в его душе две силы – справедливость и верность. По справедливости он не мог ненавидеть тетю Дуню. Многое в ней его привлекало. Не умея еще выразить это словами, он, помимо воли, уважал ее за вечный молчаливый труд, за темные грубые руки, за чистоту, которая белой птицей выпархивала из этих рук. Справедливость была за тетю Дуню, а в другую сторону тянула верность. Верность своим, тем, чей ты. У своих все было как надо, и не могло быть иначе. Справедливость и верность тянули каждая в свою сторону, но верность перетягивала. Трудно сказать, когда именно маленький Тантин научился читать. Никто его не учил. Просто он жил среди книг. Читать было естественно, как дышать. И никто над ним не ахал, не удивлялся. Такой маленький, а читает. Откуда-то с уличных вывесок пришли первые буквы. А потом он стал искать и узнавать их в книгах. Были у него буквы любимые и нелюбимые. Самая любимая была О, кругленькая такая, уютная, похожая на сливу. А букву Ф он долго не любил, даже боялся, какая-то кусачая, вроде осы. Потом из букв стали возникать слова, и он радовался, узнавая их по отдельности. Впрочем, и слова тоже были любимы и нелюбимы. Тантин не любил длинные слова, которые никто не говорил, только в книгах они встречались, оканчивались на какой-нибудь «ающий». А потом, внезапно, озарением каким-то, он понял, что написанное в книгах имеет смысл, и стал читать уже ради содержания. Детских книг в доме было немного. Он быстро выучил их наизусть и забросил. Там было все слишком понятно. Настоящие книги были другие. На папином столе или в большом шкафу за зеркальным стеклом с косо срезанной гранью. Там они стояли, его разноцветные друзья —